Глава 15. Сейлан. Укутанная в мой камзол, в котором девичья фигурка казалась еще более хрупкой, с бездонными, полными глубины и доверчивой наивности глазами, Снежа завораживала, будто первый цветок на снегу притягивала к себе взор. Вызывала самые нежные чувства и, признаться, сильно волновала. Особенно в момент, когда обняла со спины. В тот миг время замедлило бег, остановилось. Только кроткое тепло, переданное юным дивным созданием, тонкие руки на моем животе и ощущение, что все остальное в мире потеряло свою ценность. А теперь девушка стояла в окружении согревающих огоньков и смотрела на меня полными восторга глазами. Как не расправивший крылья дракон на своего опытного родителя, который мечтает скорее осуществить первый полет. Волшебный, неповторимый. Так и она, казалось, была на краю пропасти, двигалась вперед, ведомая этим восхищением, не боялась, словно знала, что подхвачу. Никогда не дам в обиду, поставлю на кон все королевство, чтобы уберечь это дивное создание от любой опасности. Я мотнул головой, отметая неуместные мысли, даже сумел взять себя в руки и спросить, чем могу искупить свою вину. «Что вы такое говорите?» — мило засмущалась она и, опустив густые ресницы, поспешила сесть на стул. Встрепенувшись, девушка положила возле кувшина печенье, пододвинула ко мне, предлагая отведать угощение. Я же только сейчас понял, что кроме кувшина здесь нет посуды, но совершенно этому не огорчился. Было занятно оказаться в подобной ситуации, привыкнув к комфорту, я явно не чувствовал ни в чем стеснения. Снежа подалась вперед, понюхала мой любимый отвар, глянула на меня, коснулась кувшина пальцами, чтобы согреться. «Очень вкусно пахнет!» — шумно втянув воздух, довольно зажмурилась она, но потом виновато произнесла. «Простите за это глупое приглашение, здесь даже нет чашек, пить не из чего. А я еще заставила вас творить магию и камзол забрала». Она сняла его и протянула мне, снова встретившись со мной взглядом. «Очаровательно в своей простоте!» Признаться, я давно не общался с женщинами так легко и тепло, не пытаясь разгадать истинный смысл фраз и поступков. В Снеже не было и намека на жеманство, что привлекало меня еще сильнее. «Пойму, если вы уйдете», — тихо шепнула она. «Почему я должен уйти?» Только сейчас понял, что по-прежнему продолжал стоять, в то время как девушка давно сидела за небольшим столиком и все еще протягивала мне камзол. Рука ее уже чуть подрагивала от напряжения. Я принял его и снова набросил на хрупкие плечи. С трудом сдержался, чтобы ненароком не дотронуться до шеи, почувствовать шелковистость кожи, словно наваждение. Не помню, чтобы подобное со мной происходило раньше. Мне не приходилось сдерживать себя с женщинами, я не опасался прикосновений. Мой голос не был столь мягок, а сердце не переполняло нежность. Я же король. Только сталь, суровость, сила и тяжелый взгляд. Разумеется, были исключения, но сейчас их оказалось слишком много. В обществе Снежи я почувствовал себя не королем, а просто мужчиной. И мне это понравилось. Полагаю, я все же останусь. Я сел напротив девушки на узкий табурет. Чтобы снизить напряжение, взял печенье и положил в рот. Оно оказалось изумительным, тающим во рту, с приятным, согревающим вкусом кориандра и гвоздики. Отбросив предрассудки, взял кувшин и отпил прямо из горлышка. «Я тоже хочу попробовать», — прошептала Снежа, жадно глянув на меня. Я судорожно сглотнул, услышав в этом предложении другой смысл. Посмотрел на горячий, как вскипевшая в венах кровь напиток. Девушка же поняла промедление иначе. «Если позволите». Она облизала губы, и у меня заныло в груди. Передал ей кувшин, отметив, что она случайно прижалась ртом к тому же краю, с которого пил я, а потом зажмурилась от удовольствия. Печенье встало поперек горла, и я закашлялся. Девушка вскочила и вдруг постучала мне по спине. Я в изумлении перехватил ее ладошку и уточнил. «Что вы делаете? Я вас разозлил?» «Ой!» — смутилась она и принялась пылко объясняться. «Я не собиралась бить короля, простите. Вы поперхнулись, и я хотела помочь вам откашляться только и всего». Я не сдержал улыбку. «Как можно быть такой милой и непосредственной?» «Все хорошо, правда?» — взволнованно произнесла и посмотрела на наши соединенные руки. В комнате воцарилось приятное молчание. неповторимое тепло, источаемое хрупким телом, которое через ладонь проникало в меня и, словно огненный ручеек, стремилось прямо к сердцу. Невыносимо. Если останусь, то могу забыться в порыве влечения, а ведь на эту девушку положил глаз Нориар. Зная сына, я понимал, что тот не станет менять свой выбор и вообще может отказаться на ком-нибудь жениться. Я нехотя разжал пальцы, позволяя ее ладошке выскользнуть, и решил на этом закончить нашу короткую трапезу. Девушка потерла свою руку, будто мои прикосновения до сих пор жгли ей кожу, и спросила: «А почему вы пришли в башню в такой поздний час?» Я передумал уходить. Несмотря на то, что король не обязан объясняться, захотелось рассказать о причине своего визита, или просто слишком сильным было желание остаться. «Мой питомец разузнал, что сделали с вашим поклонником». «Кем-кем?» Снежа вернулась к своему стулу, удобно устроилась на нем и потянулась за печеньем. Откусила половину. Несколько крошек оставалось на пухлых губах, привлекая мое внимание, но она почти сразу облизала их. Сжав пальцы в кулаки, я с трудом заставил себя отвести взгляд. «Ваш преследователь. Отвергнутый мужчина, который сбросил комод. Ваш отец сообщил мне, что отыскал виновника и наказал». «Да?» Девушка испуганно покосилась на заколоченное окно и тихо поинтересовалась. «Что с ним сделали?» «Вы так напряжены, будто переживаете за судьбу этого человека. Он вам не безразличен?» Она опустила ресницы, пряча взволнованный взгляд, потрогала кувшин, словно раздумывая над ответом. «Отец поспешил наказать кого-то, но я волнуюсь, что пострадал невиновный. Признаться, я бы хотела...» Она опустила голову, будто сама была преступницей. «Чтобы вы не судили так поспешно этого человека». «Значит, меня обманули?» Девушка выпрямилась и часто-часто заморгала, будто сдерживая подступающие слезы. Ей явно не понравилось, как я это сказал, однако мне не удалось сдержать привычно властный тон. «Обманули?» — поинтересовался гораздо мягче. «Так считает Гаргул. Он сообщил, что отыскал вашего воздыхателя. Им оказался худенький юноша лет 16. Паренька вывезли в лес и приказали больше никогда не возвращаться в Меддат. Я не слишком доверял Кышу, потому и пришел сюда. Мой питомец часто ошибался в оценке человеческих поступков. У него свой взгляд на события, часто противоположный истине. Однако верности не занимать. Все потому, что 20 лет назад я подобрал из развороченного гнезда полуживого птенчика. Ему тогда сильно досталось». Снежа не шелохнулась, ожидая продолжения моего рассказа, в то время как я попытался прочитать хоть какие-то эмоции на ее застывшем лице и понять, как она на самом деле относилась к этому юноше. Может, между ними все же были теплые чувства? Иначе с какой стати ей его защищать? В какой-то момент она потянулась к кувшину, будто у нее внезапно пересохло в горле, но не сделала ни глотка. Гаргул набросился на него с обвинениями в покушении на жизнь барышни, Снежи. А юноша очень удивился. Заверил, что всегда хорошо к вам относился и никогда не смог бы причинить вреда. Ответом снова было молчание. Девушка лишь сильнее сжала пальцы на горлышке кувшина с отваром. «Поэтому Гаргул утверждает, что вы вместе со своей матушкой намеренно обманули меня и скрыли личность настоящего преступника. Мотивы госпожи Актар мне примерно понятны, но ваши нет. Не желаете открыться и рассказать, что произошло на самом деле? Здесь никого нет, на вас не давят обязательства перед матерью и семьей. Поверьте, я не стану рубить с плеча и наказывать за ложь, однако настаиваю, чтобы вы сейчас были со мной открыты». «Я не знаю, что вам сказать», — без доли наигранности ответила она. «Вы же обрадовались, что попали в башню. Я видел выражение вашего лица, когда слуги запирали двери». «Подглядывали?» — невесело усмехнулась она. «Подглядывал», — поддержал я этот шутливый тон, но сразу стал серьезным. «Проблема в том, что я потеряла память, многого не помню». «Снежа!» — я накрыл ее ладонь, лежавшую на кувшине, и девушка поджала губы. «Я вправду не знаю, у меня есть только догадки. Поделитесь ими». Она испытующе глянула на меня и выпалила: «Один колдун, который жаждет моей смерти». «Какой еще колдун?» — опешил я. «Понятия не имею». Она пожала плечами и снова отвела взгляд. просто колдун. Я помню, как убегала от него по лесу, а потом упала и очнулась в башне. Память я на самом деле потеряла, поэтому могу порой путаться в определениях и простых вещах. Но в основном я вам не врала. Никто не покушался на жизнь вашего величества, это произошло случайно». «Но покушались на вашу», — заметил я, и Снежа в который раз встретилась со мной взглядом. Настоящее волшебство, которое происходило снова и снова. Я вроде бы уже знал, что так будет, но опять терялся в невыносимом притяжении и неожиданных чувствах, приятных, но таких неуместных. Я король, я приехал сюда, чтобы найти невест для сыновей, а не поддаваться влечению к молоденькой девушке, даже очень милой и очаровательной. «Ой», — вздрогнула она. Мы отдернули руки от кувшина, в котором внезапно вскипела вода, и одновременно засмеялись. Никогда не думала, что от простого прикосновения такое бывает. «Случается», — слукавил я, потому что обычно замораживал. «У вас необыкновенный талант растапливать лед». Хотелось добавить «на застывших сердцах мужчин», но я промолчал. «Скажете тоже», — отмахнулась она и взяла последнее печенье. «Вам, кстати, понравилось? Какое лакомство любите?» «Только никому не говорите, это сугубо конфиденциальная информация». «Да-да», — с видом заговорщицы подалась она вперед. «Шоколадный мусс». «Знаете, а мне он тоже очень нравится. Но надо правильно его готовить, чтобы получился по-настоящему вкусный». «Вы умеете?» — потянулся к ней. «Не то чтобы очень, Селии не сравнюсь, но немного могу. А еще очень люблю делать кексики со взбитыми сливками. Делаю шапку сверху, чтобы напоминало снег на горах. Пробовали когда-нибудь такое?» «Нет, но сейчас очень захотел». Мы говорили о сущих пустяках, и время мчалось незаметно. Снежа звонко смеялась, рассказывала о любимых блюдах, лаская слух неповторимым звучанием своего голоса. Я раз за разом ловил себя на том, что взгляд скатывался к ее губам. Как говорит, как улыбается, как облизывает, если они пересохли, как порой прикусывает, когда сильно смущена. «Вы меня слушаете?» — поинтересовалась она, вырывая меня из глубокой задумчивости. «Простите, милая барышня, но я очень хочу вас поцеловать».